похвал. «Ладно», — соглашается Нейт. «Расскажи о том, в чем заключается твоя работа». Фрэнки кивает, поднимает вверх указательный палец, прося минуту, пережевывает и запивает. Только после этого говорит. «Мы вместе с Роем, как вы уже догадались, занимаемся охраной безопасности города. В основном это дежурство на вышках внешней стены, патрули вокруг нее и на прилегающей территории. А в последнее время еще и вылазки с Рошель и Летти». «Что за вылазки?» Спрашиваю я, но, кажется, догадываюсь, каким будет ответ. «Они вывозят свой цирк нарядных уродов в разные места, чтобы охватить больше территорий по сбору армии психов». Фрэнки внезапно улыбается и начинает рассказывать со своим обычным увлечением. «Последняя поездка вышла крайне занятной. Мы напоролись на делегацию американских военных. Обычно первым едет грузовик с Рошель, чтобы в случае подобных пересечений можно было просто разъехаться, потому что они принимают ее за свою. Но в этот раз наш Хамви ехал впереди. И вот вылетаем мы из-за поворота и едва ли не лоб в лоб врезаемся в броневик. Эти кретины первыми начали палить, но мы ответили. С нами был Донни, но Алистер его знает. Тот вообще безбашенный тип. Он выхватил гранатомет и пальнул по их второй тачке. Попал, видимо, в бак. Полыхало там знатно. Но мы еще немного постреляли, но Рошель дала отбой, испугалась за Летти». Фрэнки перестает улыбаться и с сожалением произносит. «Пришлось отступать, но потрепали мы их знатно». «Понимаю, что сижу с открытым ртом. Тут же захлопываю его и потрясенно смотрю на Нейта. Он понимающе кивает». «Что такое произошло между Рошель и военными, что она создает армию психов ради мести?» Немного меняет направление темы Алистер. В этот раз Фрэнки медлит с ответом. «Вообще это не секрет», — чуть сощурив глаза, говорит он будто сам себе. «Ладно, расскажу. Вообще-то раньше Рошель была с ними, ну, когда началась вся эта заваруха с SKG. Она была кем-то вроде стажерки в одной из лабораторий, а потом доросла и до ученой. В то время она крутила роман с каким-то военным. Он был старше нее, насколько я знаю. Через несколько лет у них родился ребенок. Ну и, как водится, у него взяли кровь на анализ. И все. Оказалось, что у малышки SKG. Тогда еще раз проверили и Рошель, и ее парня. Она оказалась чиста, а вот он нет. Как этого не заметили раньше, не ясно. Только вот забрали у Рошель и парня, и дочку. Как вы, возможно, догадались, Летти и есть дочь Рошель. Виделись они редко, тогда Рошель на собственной шкуре убедилась, что и военным, и ученым плевать на то, что ты одна из них. С тех пор она строила план, как выбраться из лаборатории, разумеется, вместе с Летти. Только пару лет назад им это удалось. Уже тогда Рошель знала про Дэвида, а тот, в свою очередь, давно освободился от гнета военных. Тогда-то они и начали работать вместе. Ну и Рошель доказала, что ей можно верить». Пару секунд подумав, Фрэнки добавляет. «Летти милая девочка, но все пережитое сделало ее очень тихой. Порой из нее слова не вытянешь». На этом он заканчивает рассказ. И над столом повисает гнетущая тишина. Да уж, теперь у меня нет никаких сомнений, что этим людям можно верить. Они не сдадут нас военным. Фрэнки, видя, что его рассказ произвел впечатление, молча доедает. «Если вопросов нет, то можно ехать. Если вопросов больше нет, то можно ехать», — предлагает он. Отодвигаю пустую тарелку и чашку и встаю из-за стола. Остальные тоже поднимаются. Направляемся к выходу из кафе, а затем возвращаемся к зданию, где осталась машина. Экскурсия длится несколько часов. Первым делом Фрэнки показывает нам основные части города, о которых, по его мнению, точно нужно знать. Супермаркеты и магазины одежды, кафе и рестораны, кинотеатры, парки и многое другое. От обилия информации кружится голова – и я перестаю даже пытаться все запомнить. Потом Фрэнки ведет нас к важнейшему зданию, окруженному высоким забором, как и пресловутая шестерка, куда нас поселили. Точнее, там оказывается сразу два здания, одно чуть больше, другое поменьше. Без всяких пояснений ясно, что это детский сад и школа. Помимо учителей и воспитателей, на территории детской зоны присутствует охрана. Но меня удивляет не это, а количество детей. Их много, очень много. Я столько ни разу в жизни не видела. После этого Фрэнки ведет нас к стене. Не в ту сторону, где мы попали в город, а, по его словам, в противоположную. Выезжаем за пределы высотной застройки, минуем частный сектор с огромными домами от 1 до 3 этажей и добираемся до стены. Фрэнки сворачивает вправо, и некоторое время мы продолжаем двигаться вдоль нее. Останавливаемся у ворот, похожих на те, через которые мы заехали в город. Здесь даже имеется что-то типа дозорной башни и ведущая к ней широкая лестница. Взбираемся по ней. Сверху стена оказывается шириной почти в 2 метра. Из будки выходит мужчина лет 40. «Фрэнки?» – удивляется он. «Какими судьбами?» «Привет, Кэл! Да вот, показываю потенциальным новичкам, что у нас тут и как!» Кэл кивает и принимается нас разглядывать. Отворачиваюсь и смотрю за стену. От ворот ведет хорошо наезженная грунтовая дорога, а по бокам от нее поля, засеянные какими-то неведомыми мне культурами. Вдали я вижу деревья, могу предположить, что там сады. Что за ними, не видно, но, скорее всего, где-то там находится то самое производство, о котором говорил Дэвид. И все это окружено внешней стеной, которой с этого ракурса не видно совсем. Нейт и Алистер что-то спрашивают у Фрэнки и Кэлла. Те отвечают, но я не прислушиваюсь. Отхожу от будки прямо по стене и смотрю то в одну ее сторону, где расположена застройка, то в другую, где раскинулся невероятный простор. Мне тут нравится. «Джейн?» – окликает Нейт. Поворачиваюсь, встречая взглядом с теплотой его глаз, которые даже при дневном освещении больше не карие, а почти черные. «Да?» Но вместо него мне отвечает Фрэнки. «Поехали ужинать!» Прощаемся с Кэллом и возвращаемся в машину. Фрэнки везет нас в бар, где знакомит с парой парней, с которыми вместе работает. Они присоединяются к нам за ужином. Это удивительно, но никто не относится к нам предвзято. За все время никто ни разу не посмотрел на нас недобро, не отнесся хоть с каким-то пренебрежением. Беседа протекает без напряжения. В основном Фрэнки трещит без умолку, рассказывая много забавных и не очень случаев с работы. После он отвозит нас к шестерке. На территории оказываемся уже ближе к закату, и пусть большую часть времени мы провели в машине и сидя за столом в баре, ходили мы тоже немало. Чувствую легкую усталость и желание поскорее оказаться в душе, а потом упасть и уснуть. Заходим в дом, а затем и в лифт. В первую очередь останавливаемся на 17 этаже, где прощаемся с Алистером, который без споров заходит на выделенную ему жилплощадь. Фрэнки провожает нас с Нейтом, бросает короткое «До завтра», а затем закрывает нас в квартире. «Как ты?» спрашивает Нейт, стоит нам остаться наедине. «Отлично. Немного устала, но это не критично». Подумав пару мгновений, добавляю. «Мне понравился город». «Мне тоже», – тихо признается Нейт и тут же спрашивает. «Лучше того, где ты жила?» С улыбкой вспоминаю родные места и любимую тетю, заменившую мне родителей. «Не лучше и не хуже, он просто другой». Нейт кивает и шагает на кухню. «Хочешь воды?» – спрашивает он. Отрицательно качаю головой. «Нет, я хочу сходить в душ, а потом можно поговорить о том, что мы узнали от Фрэнки». «Договорились», – говорит он и скрывается за дверцей холодильника. Шагаю в ванную комнату, раздеваюсь и забираюсь под душ, с удовольствием подставляя лицо под теплые капли. Делаю долгий выдох и позволяю себе расслабиться.